Новое радио. Падала и падала я прямо вниз, и не замечала, что слабею я. Я хотела только одного — тебя, не знать тебя, не знать. И по капиллярам растекался ты и закрыл собой все мои мечты. Я хотела только не забыть свои слова. Высшая лига нового радио. В студии мы, Дик Диклер, вон он сидит, и я, Юрий Новосельцев. И на повестке дня у нас 20 лучших песен недели по версии самого авторитетного и влиятельного чарта Российской Федерации. Не ослабевающая интрига, не шуточное напряжение, непримиримая борьба. Кто же займет железный трон русской поп-музыки накануне майских? Железный барских? Каких барских? Ты, Дик, давай, это самое, пособраннее немножко. Все это мы узнаем, вскрыв вот этот вот конверт с результатами голосования слушателей. Голосование ведется на сайте newradio.ru и в нашей официальной группе в ВК, правильно? На нем, на них, на нах. Ах, ясно. Начинаем мы с Сергея Лазарева и его трека «Шепотом». 20 место. Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом. Будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом. Спрашивали, что потом, что потом. Будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди. и алкоголь не стирает боль, только ароматы твоих духов. Если бы могла говорить любовь, прозвучал бы шепот довольно слов. В этой тишине исчезает суть. Это ты молчишь или я кричу? Это ты во мне или это ртуть? Только прошептать тебе так хочу. Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что мы разные люди. Мысли рассыпаются, как песок. Стрелки на часах разделяют нас. Тишина спасает от лишних слов, но цена спасения льется из глаз. Шепот твоих губ не вернуть назад. Если так, то так, ты мне запишу. Это ты во мне или это яд? Или это я тебя так прошу? Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что мы разные люди. Спрашивали, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что мы разные люди. Минус 4 строчки сегодня у Сергея Лазарева и 32 недели в высшей лиге. Спасти теперь Сергея может лишь чудо, ну и только лишь поддержка наших слушателей. Ага, а это у нас в высшей лиге новинка, очень душевная песня от группы «Добро». Эти двое ребят, братья Заситкевичи, Иван и Михаил, их зовут. Великолепная, я считаю, такая немного запутанная история про девушку, которая мотает молодому человеку нервы. Ну, это совершенно нормально для девушки. Ну, девушка там, возможно, даже и не настоящая, я вот как считаю. У меня просто идеальный образ сформирован. Он же там как говорит: я собираю по частицам твой портрет. Да, вдохновил, вероятно, ребят, на эти строки знаменитый старинный романс. Вам возвращаю ваш портрет. Я люби вас не молю. В моем письме упрека нет. Я вас по-прежнему люблю. Спасибо, Юр, спасибо. Добро, я по частицам. Так, Аязовы вылетели. 19 место. По частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной, но почему оно пробитое стрелой? Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной, но почему оно пробитое стрелой? Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одно, но почему оно пробитое стрелой? Почему так пусто на моей душе? И почему сегодня будто сам не свой? Если я не твой, значит я ничей. Все, что нужно мне, это лишь быть с тобой. Я не знаю, сколько продержусь еще без тебя. Люби меня, любимая моя. Я не знаю сам, когда снова посмотрю в твои глаза. Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной, но почему оно пробитое стрелой? Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной, но почему оно пробитое стрелой? Наши ссоры на повторе, но ты моя слабость. Нет причины, как причины, чтобы ты осталась. Они говорили, я тебе совсем не пара. Я тебе не парень, но это нас не парит. Мы погнали, дай мне руку, улыбнись хоть на минуту. Подойди же ближе, подойди и обниму я. Давай просто будем рядом, а больше и не надо. Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной, но почему оно пробитое стрелой? Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной, но почему оно пробитое стрелой? Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одно, но почему оно пробитое стрелой? Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной, но почему оно пробитое стрелой? Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной, но почему оно пробитое стрелой? Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одно, но почему оно пробитое стрелой? Новинка высшей лиги, это была группа «Добро», отчетливый саунд, понятный текст. Соглашусь, это круто, когда понятно, о чем поет. Но бывают исключения. Например, очень хорошую новую песню «Время и стекло» я понимаю лишь частично. Да прекращай, тут все же понятно. Девушка сообщает неким хлопцам, мол, ребят, хорош, во-первых, курить здесь, ничего же не видно. Во-вторых, следующий танец я обещала моему молодому человеку, он скоро будет, отошел пока. И если вы сейчас не заковаетесь куда-нибудь, то пеняйте на себя. Ага, ну, надеемся тогда, что для всех Дим эта история послужит хорошим уроком. Да для каких Дим, а? Ну, время и стекло. Дим. 18 место. Моя любовь Чорнобиль, ярка, наче токсичний полин. Серце моє бори, подивись, мій реактор горить. Моя любов білий дим, ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим. Заховай мене дим, я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому моя вона, що лишилася одна, танцювати одна? Не люблю тебе дим, я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. У голові туман, кохання як дим, солодкий дурман. Я в солодкому твоєму полоні, але сльози солоні, твої на долонях моїх, я не встиг, кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як це хочеш назви, але тільки не йди назавжди, усе дим зачекай, тільки не з ним, проміж тим може бути злим дим, і холодним, і навіть сумним. Заховай мене дим, я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому моя вона, що лишилася одна, танцювати одна? Не люблю тебе дим, я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому у голові туман, кохання як дим, солодкий дурман. Танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому моя вона, що лишилася одна, танцювати одна? Не люблю тебе дим, я хотіла танцювати тільки з ним, з ним, з ним. Чому у голові туман, кохання як дим, солодкий дурман. Тільки дим. спасибо, время истекло, чудесный трек. Ну а дальше моя личная радость, наконец-то! Изо всех сил голосовал на сайте newradio.ru за этот трек, и спустя месяцы он, наконец, появился в высшей лиге. Это ты про Бандерс сейчас? Это я об эталонных представителях жанра R&B и кузницу талантов, мою любимую группу Бандерас. Вообще, когда-то мои профессиональные мечты шли в унисон с этой бандой. Помнишь? А он просто диджей на радио. И он, в общем, не бедный парень, кстати, но... Но вот теперь хочу плыть. Так и плыви вместе с Бандерас. А вот Мари Краймбрери из высшей лиги выбыла. А тут, знаешь, кстати, эта новость интересная есть. Так. Российского туриста выгнали с нудистского пляжа в Испании из-за большого пениса. Ужас. Я сейчас те детали прочитаю, что трек вот идет. 17 место. Разбитое зеркало. Уже 12 по местному, и по завтрашним меркам ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько, и спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так веско. Но ты же не можешь знать, что будет дальше. Идут корабли, отпусти и плыви. Ведь ты же не можешь знать, как будет дальше. Еще идут корабли, отпусти и плыви. Все так запутано, уже 12 по местному. И вроде все было круто, но так часто не к месту резкая. И не звонила, не дергала, снова играла по-честному. И спросить уже не с кого за то, что касалось так близко и было так резко, но... Но ты же не можешь знать, что будет дальше. Еще идут корабли, отпусти и плыви. Ведь ты же не можешь знать, как будет дальше. Еще идут корабли, отпусти и плыви. Медленно выцветает, мне не уснуть. В сознании образы лиц не тают, все-таки засыпают, а когда уже светает, проснувшись снова узнаю, как ее не хватает. Время по местам расставит, оно знает места. Дым от пожаров гордости растает, комната пустая. Еще я понимаю, что очень устал от одиночества в сети наши фотки листая. Пускай чужие следы прибой стирают с песка. Здесь в городе суета, хоть и блоки держат в тисках. Мы никогда не будем вместе, но будем, я знать, с той фотографией друг друга в ком-нибудь искать. Но ты же не можешь знать, что будет дальше. Еще идут корабли, отпусти и плыви. Высшая лига. Плывет время, плывет. И уже почти 25 лет или около того исполнилась песня Игоря Николаева «Выпьем за любовь». Это ты решил напомнить нашим слушателям, что на новом радио играют не только суперновинки, но еще и суперхиты. Это да, но вообще хотел сказать, что когда Игорь Николаев стал суперзвездой, его усы были самыми узнаваемыми в стране, МММ еще даже не родилась. А сейчас вон как, поют вместе и круто смотрится. И слушаются, кстати, тоже очень круто. МММ и Игорь Николаев. Выпьем за любовь. 16 место. Эти грязные танцы в свете ультрамарина, как обложка из глянца, хотят все казаться красивым, счастливым. Кто на розовом, кто же в радуге, что без цвета. А мне по барабану, кто в чем абсолютно во что-то одет. Я выхожу и чувствую прилив мотива. Бит наполняет импульсами эндорфины. И пусть звенят бокалы, мы без лишних слов с тобой выпьем за любовь. Одна сила, поцелую до дрожи, след на матовой коже. Сердце так барабанит, приятно стучит в один ритм похожим. Я подхожу и чувствую прилив мотива. Бит наполняет импульсами эндорфины. И пусть звенят бокалы, мы без лишних слов с тобой выпьем за любовь. Новый автомобиль? Продай старый в CarPrice. Чемоданы дорожные в ассортименте от 999 рублей. В гипермаркетах «Окей» с 25 апреля по 8 мая. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру». Имею возможность купить квартиру комфорт-класса, но не имею желания. А купить бизнес-класс нет возможности. Жилой комплекс «Лучи». Преимущества бизнес-класса по цене комфорта. Западный округ Москвы, подземный паркинг, закрытые территории, рядом парки и метро. 495-228-2288. Застройщик АО «ЛСР Недвижимость М». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Marvel представляет. Развязка близка. Посмотри первым. Мстители. Финал. С 29 апреля в суперформате IMAX. Испытайте захватывающие эмоции от полного погружения в IMAX в кинотеатрах Cinema Park и Формула кино. Категория 16+. Это мир Авито, где я покупаю машину чуть постарше, но гораздо дешевле. Узнаю историю автомобиля перед покупкой. Нахожу то самое авто из тысяч разных вариантов. Выбирайте авто среди самого большого количества объявлений и проверяйте его полную историю. Авито. Здесь решают люди. Исследование Форейтера и Автостат за декабрь-январь 2018-2019 года. Привет, мои хорошие! Это Это я, Шале Березка, ваш любимый загородный ресторан. Спасибо, что главные семейные события вы отмечаете у меня. Дни рождения, детские праздники, свадьбы, любое многочисленное торжество с комфортом расположится в обновленных интерьерах шале. Огромная охраняемая парковка, лаунж-зона, музыка, свет. Шале Березка – идеальный ресторан для закрытых банкетов. Этой весной, обновив меню и добавив дальневосточные деликатесы, мы ждем еще больше гостей. Шалеберезка.ру. Устали искать скидки? Больше не нужно это делать. Метро ломает цены. У нас каждый день низкие цены на мясо. Упаковка свиного стейка премиальный 400 граммов всего за 169 рублей. С 18 апреля по 15 мая 2019 года. Метро. Качество по оптовым ценам. Артикул предложения «Ломаем цены» уточняйте в вашем торговом центре. Количество товаров ограничено. Подробности 8-800-700-177. Новое радио представляет. 28 апреля. Москва. Адреналин стадиум. Я помню те вечера. Дуэт, стремительно очаровавший всю страну. Еще 5 минут поговорю с тобой. Сверхновые поп-звезды Рауф и Файк. Я люблю тебя. С новым альбомом и всеми хитами. Билеты в кассах города и на rauffaiktour.com. 6+. Я люблю тебя. Новое. Это. Вот это. Так красиво, я перестаю дышать. И вот это. Новое. Не говори мне ничего. Новое радио. Radio.ru. Это главный хит-парад страны, это самые лучшие хиты недели. Это Юрн Васильцев и я, Дик Диплер. К новостям. Более 100 тысяч тюльпанов можно будет увидеть в аптекарском огороде на майские праздники, сообщил главный садовник ботанического сада МГУ Антон Дубинюк. По его словам, массовое цветение этих растений начнется 1 мая. На майские праздники будет очень красиво, ответил он. Юр, ты вот, ну видно, что в высшей лиге новичок на еще что? Такой необстрелянный, да? Ну какие тюльпаны, я тебя умоляю. Ты бы еще про цветение картошки там рассказал. Про незабудку там. Где у тебя новость, кстати? Про какие незабудки? Про незабудки, незабудки, незабудочки мои. Один, между прочим, из величайших хитов этой весны. Незабудка. Тима Белорусский. 15 место. Далеко, но как за моим окном. Тебе хоть и вижу мельком, но кидаешь в игнор, когда я не молчу, говорю, незабудка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Незабудка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Незабудка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Незабудка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Я в дороге к тебе с букетом в руках. Еду зайцем прямиком к твоему сердцу. Уже не важно, где меня не гложет страх. Тебе от меня никуда не деться. Могло закончиться здесь не начавшись, но мы без тобой не узнали, кому мы нужны. И этот день я помню, будто бы вчерашний, потому что с того дня мы не мы. Я много куда опоздал без обид, но ведь отныне я стараюсь все успевать срок. Возможно, мало делал для нашей любви, но до конца жизни помню незабудка твой цветок. Незабудка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Незабудка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю, что любить могут одни девчонки. Незабудка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй. поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Это «Высшая лига». Здесь лучший радиоведущий района Очаково-Матвеевская, города Москвы, Юрий Новосельцев и обладатель второго приза на фестивале странных прозвищ в поселке Витязево Краснодарского края Дик Дитлер. А кто, кстати, занял первый дюйм? Это тоже я. Вообще, там я один участвовал. Но суть не в этом. Плохие новости приходят из Китая. Это ты про Полину Гагарину, ее пятое место в шоу «Сингер» местном? Да нет, ну так ты знаешь... Не так уж и плохо. Ты знаешь, Полина Гагарина получила вид на жительство в Китае. Вот где бомба. Да, вы что? Да, из-за частых перелетов у нее закончились свободные страницы в загранпаспорте. Цитата. «Я летала туда-сюда, туда-сюда, и мне поставили вид на жительство в Китае», похвасталась Полина Гагарина. Вот, надеюсь, она никогда не переедет в Китай, ведь ну как же мы тут без нее, без ее песен? Как мы без меланхолии, в конце концов? Это да. 14 место. Развязан узел и нельзя потушить. Шестое чувство одинокой души. Будто тонкий росток сквозь обиды песок. Рвется пламенем на свободу. Кто мне покажет, что такое любовь? А может даже хватит нескольких слов. Разум освободить от железных оков и построить громад воды. Когда-нибудь постынут чувства и пустота. Дик, у меня тут такая недавно история вышла. Да, опять в метро место уступили, да? 20 рублей нашел, может быть, там где-то. Да нет, ну еще круче. Давай, давай. Звонит мне, значит, на днях Мари Краймбрери. Так, мол, и так, говорит, Юр, у тебя такой голос хороший, а давай сделаем с тобой дуэт. Юр, хватит вообще, тебя же даже в караоке в черный лист внесли с этим голосом. Нет, я серьезно. Она говорит, давай детали обсудим. Здесь ты вступаешь, мы тут вот вдвоем. Я для вида поломался, конечно. Правда, она меня зачем-то Димой называла. И фамилия какая-то там тоже знакомая звучит. Карташоу. Ну, вроде бы, да. Ну и что дальше? Да, дальше будильник прозвенел. Это ты в него потелился ненадолго, а потом он тебя исторгнул. Золото, Карташоу и Мари Краймбрери. 13 место. Я на тебя злой. Клипы, звезды, любимые шоу и ведущие. Такого радио ты еще не видел. Смотри видеотрансляцию нового в мобильном приложении и на сайте newradio.ru. Новое покажет. Реклама. Это Дик Диклер и Юрий Новосельцев. Высшая лига в эфире нового. Дик, а давай я сейчас буду читать комментарии из Инстаграма одной очень известной группы, а ты постараешься отгадать, о ком идет речь. Да, только не загадывай, пожалуйста, больше Татьяну Овсиенко, свою любимую. Хорошо, хорошо. Итак, что люди пишут об этом коллективе? Спасибо, классно. Драйв, мощь, энергия, нежность. Такой-то энергетика надо к футбольным фанатам. Гремучая смесь, цунами. Все произведения на таком нерве. Вы полностью выкладываетесь. Спасибо за искренность. Это большая редкость. Ну, я могу предположить, что это Ария, например, или ДДТ. Да, погоди ты. Давай дальше читаю. Спасибо. Супер Ди и всей команде. Вы невероятная. Бомбическая Диана. Обожаю. Диана — струна. Энергия атомная. Было круто. Диана такая классная. Такая настоящая. Слушай, Диана... Диана Арбенина и ночные снайперы. Она? Да, а сейчас песня рингтоном высшей лиги. 12 место. Как дети всегда и во всем мире. рингтоном рассвета. Я знаю твой запах, я помню, как это. Волосы, нежность, подушки и стоны. Сделай мой голос утро рингтоном, и день будет нашим, и завтрак, и кофе. Философия, да, лучше всех философий. В этой любви обошлось без сюжета. Сделай мой голос рингтоном рассвета. Какие короткие дни, скажи мне, зачем нам они? Так и быстро летят облака, и небо глядит свысока. Без страха, без слез и обид, прощаюсь, немного снобит, как и дети. Кровь с молоком, грусти обо мне легко. Сделай мой голос рингтоном рассвета. Я знаю твой запах, я помню, как это. Волосы, нежность, подушки и стоны. Сделай мой голос утро рингтоном, и день будет нашим, и завтрак, и кофе. Философия одна, лучше всех философий. В этой любви обошлось без сюжета. Сделай мой голос рингтоном рассвета. Ну, Диан, ты это самый, да, ты можешь на нас всегда рассчитывать. Да уж. А вот смотрите, какая интересная новость из мира науки. Австралийские ученые обнаружили останки динозавра, который передвигался на цыпочках. Ну-ка. Подробности еще какие-нибудь есть? Ну, смотри, короче. Сначала нашли ступни травоядного четвероногого ритозавра, потом сняли с них виртуальную реконструкцию. И? Ну, и выяснилось, что ходили эти педологи всю жизнь на цыпочках. Вот, а потом метеорит, значит, большой кресок об землю, климат поменялся, и все. А спустя миллионы лет про это появилась жалостливая песня «Анивар, падает звезда», о том, что, мол, время быстротечно, заканчивается одна история, начинается другая. Ага, а под луной печально танцует вальс динозавра на цыпочках. 11 место. Вдруг внезапно в жизни моей появился взглядом пламенным в душе разожег любовь. Я любовью ранена, стрела в сердце пронзилась. Давай теперь вместе по жизни протяни ладонь. Доверю сердце свое, ты его в своем спрячешь. Пронесешь сквозь время обиды и ненасть. И не важно, сколько ты на это время потратишь. Если и буду лить слезы, то только лишь от счастья. И Сальвадор Дали, ты рисовать не умеешь, но на лице моем улыбку нарисуешь. Научишь летать без крыльев, как воздушным змеем. Нам не важно, куда сегодня ветер подует. Звезду с неба свернутые горы, реки вспять. Не подарил ты мне, ведь ты не всемогущий, но одно родное. Ты пообещал, что будешь всегда рядом и станешь еще лучше. Падает звезда, с него одно желание. Я загадаю вечность рядом с тобой. Пусть плачут небеса, не обращай внимания. Пройдут дожди и выгрянет солнце тучи долой. Падает звезда, с него одно желание. Я загадаю вечность рядом с тобой. Пусть плачут небеса, не обращай внимания. Пройдут дожди и выгрянет солнце тучи долой. Нежно ты как, а? Вообще отлично было, я считаю. А будет еще лучше, потому что впереди коллектив, который я отчаянно лоббирую, если честно. Всячески поддерживаю и вообще являюсь их преданным фанатом. Это Рауф и Файк. Ну, и они, конечно, тоже. Но я сейчас о другом бомбическом дуэте основоположников, с которых для меня и начался русский рок-поп. Поп-рок. А ты помнишь, кстати, как Полина Гагарина на Маврике где-то сфотографировалась в купальнике, значит, тыльной стороной к камере? И Инстаграм упалился тогда. Уже абсолютно идиотский комментарий сейчас прозвучал. Видно, ты что-то по-прежнему сначала говоришь, потом думаешь. Так вот, иначе обстоят дела с текстами песен группы Би-2. Это настоящая поэзия со смыслом, аллегориями, антитезами, амфибрахиями. Короче, там по-умному все, включая название. Угу. Би-2. Философский камень. 10 место. Я каждый день замыкаю скобки. Не все хоккей в черепной коробке. На пляже и в безнадежной пробке. Я себя нигде не чувствую своим. Стою, курю в ледяном подъезде. Мой телефон никуда не ездит. А мне так хочется быть полезным. Знать, что я кому-нибудь не необходим. Я всегда испытываю счастье. там, где я могу быть настоящим, где в толпе возможно затеряться и не нужно кем-то притворяться. Пусть судьба ведет меня кругами, треснул пополам философский камень, но отчаянно к огню стремится хрупкий мотылек, самоубийца. Под шарик красочных революций, в потоках слов, что с экранов льются, я не нашел никаких инструкций по выживанию моей души. Когда тебя припирают к стенке, не так легко различать оттенки, и представляется слишком мелким то, что до сих пор казалось мне большим. Я всегда испытываю счастье там, где я могу быть настоящим, где в толпе возможно затерять. Подписывайся на наш канал в YouTube и смотри. А где-то есть корабли. Эксклюзивные выступления любимых артистов. Священной земли и соленые губы твои. Еженедельные премьеры шоу «Разговоронов». А вот как все-таки больнее, когда тигр тебя ест или царапает? Если тебя тигр жует, да, это уже серьезные проблемы. Все эфиры первого конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Оля, ты хорошо скороговорки произносишь? Вообще нет. Вот скажи, возле ямы холм с кулями, выйду на холм, куль поправлю. Что ты сказал? Страшно. Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио. Новое. Вот это. Вне зоны доступа мы не опознаны. Вне зоны доступа мы дышим воздухом. Вне зоны доступа. Как нам друг без друга прожить дня? Как нам?

оставь на потом. Ну чё ты меня снова бесишь? Ну чё ты с вопросами лезешь? Где я? С кем я? Почему тебе не отвечал? Чё за голос, то все эти дамы? Кто тебе пишет, то номер твой дал им. Сколько ссориться можно, жена? Твой характер — это война. Мы летаем мало, долго падаем, падаем. Как же ты меня бесишь, как же я тебе надоел. Мы летаем мало, долго падаем, падаем. Как же ты меня бесишь, как же я тебе надоел. Ты же девочка война, ты подумай, я тебя поймал. Мы же девочка тайна, ты же девочка война. Ты же девочка война, ты подумай. Даже весной пахнешь зимой. Как научилась убирать меня с ног, сбивать меня с ног. С тобой лишь все пазлы из всех моих снов. Пробирай грозой, не уходи, детка, ты постой. Опять эти ссоры, опять эти волны, опять эти штормы. Между нами прошли, это наш миг. Ты свалилась, за что мне? Ты же девочка палач, но же девочка не плачь. Закружила нас в Аллах. Ну зачем, скажи нам, это с тобой война. Мы летаем мало, долго падаем, падаем. Как же ты меня бесишь, как же я тебе надоел. Мы летаем мало, долго падаем, падаем. Как же ты меня бесишь, как же я тебе надоел. Ты же девочка война, ты подавай, я тебя поймал. Мы же девочка тайна. От матерого дуэта «Хамали и Наваи» переходим к дуэту сентиментальному. 19-летние братья Рауф и Фаик вспоминают детство. Я тут, кстати, насчет детства интересную новость увидел. В эпоху, когда люди арендуют квартиры, машины... У людей, кстати, можно в аренду взять. Дик, слушай, ты часам. Вот эти вот свои забавы, давай сейчас не к месту, продолжу. В эпоху аренды в Москве планируется запустить сервис по аренде колясок для младенцев. Базироваться он будет в основном в парках и других местах досуга. Местах досуга. Юр, я тебя умоляю, а как же, знаешь, такая вот преемственность поколений, родословная? Сперва Рауф в коляске вырос, затем Фаик несколько лет спустя. Да они вообще-то близнецы, при всем желании в одной коляске никак. Ну знаешь, зато было бы что вспомнить. Рауф и Фаик. Детство. Восьмое место. Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, наша речь не о любви. И отпустил, ты, пожалуйста, живи. Просто убегай, ай-яй-яй. И не вспоминай, ай-яй-яй. Просто убегай, ай-яй-яй. И не вспоминай, ай-яй-яй. Каждый раз я вспоминаю детство. Помню наше место. Больше 16, устали целоваться. Ты взяла мою футболку, в этом нету толку. Это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? Одесса, помню наше место. Больше 16, устали целоваться. Ты взяла мою футболку, в этом нету толку. Это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? Баба Лайли. Устали целоваться, ты взяла мою футболку. В этом нету толку. Это я дурак, ошибался. Зачем я так влюблялся? Детство, помню наше место. по 16, устали целоваться, ты взяла мою футболку, в этом нету толку, это я дурак, ошибался, зачем я так влюблялся? Теперь к серьезным новостям. Руководство Инстаграма рассматривает возможность отказа от лайков. То есть лайки ставить будет можно, но их количество никто не увидит. Дик, ты понимаешь, что у многих сейчас просто пропал смысл жить? Вот в том-то и дело. Ты знаешь, вот как говорят представители соцсети, цитата, эти изменения должны оказать положительное влияние на пользователей, конечно, столкнувшихся с ментальными проблемами от использования социальных сетей. Угу. Вообще интересная тема, потому что лайки уже давно стали своеобразной валютой, и этой валюты полные берега у Макса Барских, например. Да, вот мы с тобой два берега у одной реки. Макс Барских. Седьмое место. We'll be right back. Просел на две строчки Макс Барских с берегами, но это не страшно, он свое потом отыграет. Так же, как и наш следующий участник высшей лиги, который грохнулся на Макса Барских сверху. Тоже минус две строчки. Певец, победитель всевозможных песенных конкурсов, великолепный киноактер, наставник шоу «Голос». Ты знаешь, кстати, что его подопечный Алекс Малиновский из «Голоса» тут заявил? Я даже не знаю, кто такой Алекс Малиновский. Так вот, Алекс Малиновский одному уважаемому изданию сказал, что Дима Билан, хотя и повернулся к нему тогда, когда он пел, но впоследствии ничему не научил. Я все равно так и не вспомнил, кто это. Чему действительно стоит поучиться у Димы Билана, так это петь набор слов так, чтобы это казалось песней и стало хитом. Но, ты знаешь, этому не научишь. Это все-таки дар. Это да. Сложно. Дима Билан. «Молния». Шестое место. Хочешь жести, плохие вести, мы будем вместе, как в такой красивой голове помещается столько отвратительных идей. Мы не спали ночью, вырубает на ходу, вырубает на ходу, вырубает на ходу. Если очень хочешь, снова я к тебе приду, снова я к тебе приду, снова. Это ты. Между нами молния с электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я. Между нами молния с электрическим разрядом 220 вольт. Слышь? Сердце камень, мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая нить, не перекусить, это больше не остановить. Мы не спали ночью, вырубает на ходу, вырубает на ходу, вырубает на ходу. Если очень хочешь, снова я к тебе приду, снова я к тебе приду, снова. Это ты. Между нами молния с электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я. Между нами молния с электрическим разрядом 220 вольт. Слышь? А тем временем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию. В населенном пункте Хасан его встретили с караваем, девушки в русских национальных костюмах. По одной информации, Ким Чен Ын попробовал угощение, по другим источникам отказался и отправился на своем бронепоезде дальше, во Владивосток. В общем, по традиции, совершенно бесполезная информация прозвучала от Юры Новосельцева. А мы переходим к очередной нашей очень четкой исполнительнице Зиверт. «Зеленые волны» называется ее песня. Дико, а нет ли тут скрытой поддержки нового президента Украины Владимира Зеленского? «Зеленые волны», «Зеленский», «За». А вот тут-то ты молодец, Юрец, молодец. Зиверт, «Зеленые волны». Пятое место. Там, где не было солнца, там будет рассвет. Так монотонно, там, где нас нет. «Зеленые волны» так манят на берег. Вдаль, туда, где художник рисует дождем, странные мысли окажутся сном. Если все просто, то почему стоит? Кто сказал, что любить друзьям нельзя? Наблюдатель издалека, никому глаза не расскажу наш маршрут. Кто сказал, что любить друзьям нельзя? Наблюдатель издалека, никому глаза не расскажу наш маршрут. Достойно, я бы сказал. Давайте теперь к рубрике «Нам пишут» обратимся. В личку, ВКонтакте, мне уже приходит отзывы о хит-параде. Я сейчас бы хотел самые характерные зачитать. Ксюша вот пишет из города Волжский. Юра, вы мой самый любимый ведущий. Очень вы классно ведете высшую лигу. А вот Дик Диклер мне совсем не нравится. И еще. Танютка, город Полевской тоже. Вот. Юрий Новосельцев, ты супер. Почему Дик тебя все время перебивает, да еще как-то не в попад? Ну, тут много еще такого. Интересно, я тоже тогда один отзыв прочитаю. Это мне написал Дэнни из Лос-Анджелеса. Hello, Dick! Твои программы и светлый хайп навсегда в моей золотой коллекции. Ты настоящий профи из высшей лиги. Не пойму только, кто там с тобой постоянно барахтается в эфире и что это за чувак вообще. Ты смотри, как новое радио популярно. Лос-Анджелес, а? Ну, так у нас и репертуар соответствует. Филатов и Кэрос. Ау! Четвертое место. You're my drug. Feels like a love, you feels like a door. something you do that hurts. It's true. I just don't know about you. Старперцев. Игра! Игра! Иньеста, Бендера. Те же стулья, но новые правила, новые призы. Выкинь старые, выиграй новые. Обнови технику в игре. Иньеста, Бендера. Гироскутер, квадрокоптер. Смартфон, ноутбук, телевизор, деньги. С утра по будням у Старперцев. Новое радио ВКонтакте. Это супер новинки музыки. Эксклюзивные видеотрансляции эфиров и живых концертов. Актуальные обсуждения, конкурсы и билеты на лучшие мероприятия. А также суперхитовые плейлисты с твоей любимой музыкой. Подписывайся на группу нового ВКонтакте. Реклама. Костя, камон, лови лимон. Алина, а вот и он, твой лимон. А лучше 5. Большой кредит в Локобанке до 5 миллионов рублей от 10,4 годовых. Банк миллионов. Отправь заявку на lokobank.ru. КБ Локобанк АО. Устали искать скидки? Больше не нужно это делать. Метро ломает цены. У нас каждый день низкие цены на мясо. Охлажденный люля-кебаб из говядины и свинины 300 граммов всего 99 рублей за упаковку. С 18 апреля по 15 мая 2019 года. Метро. Качество по оптовым ценам. Артикул предложения «Ломаем цены» уточняйте в вашем торговом центре. Количество товаров ограничено. Подробности 8-800-700-177. Это мир Авито, где я покупаю машину чуть постарше, но гораздо дешевле. Узнаю историю автомобиля перед покупкой. Нахожу то самое авто из тысяч разных вариантов. Выбирайте авто среди самого большого количества объявлений и проверяйте его полную историю. Авито. Здесь решают люди. Исследование Форрейтера и Автостат за декабрь-январь 2018-2019 года. Новое. Мы летаем, как птицы, по разным местам. Это вот это. Вот это. Radio.ru. Претендент на попадание в высшую лигу. Зацепило? Голосуй на сайте или в приложении. Леша Свик, не забывай меня. Не забывай меня, пускай. Да-да-да-да-да, в студии мы, Юрий Новосельцев и Дик Деклер. К тройке лидеров подошли мы практически на расстоянии вытянутой руки. Вот, смотри, я их прям могу потрогать. Ого, и тем белорусских в лидерах, я считаю, заслуженно. Ведь его мокрые кроссы, незабудка, витаминка, все же это вот отличный музыкальный фон для фитнес-зала и кроссовой подготовки. А мне Тиму нравится слушать, когда я за грибами, например, выбираюсь, да, вечер, лес... Дождик моросит. Я такой иду один с ножом в руках. Ну, или так. Тима белорусских. Витаминка. Третье место. Витаминка только что прогремел на новом радио. И вот эту вот памятную грамоту завоевал бронзовый призер сегодняшнего ресталища Тима Белорусский. Он крутой, да, но мне больше по сердцу наши упоительные, сладкоголосые, невероятно мелодичные Артик и Асти. И Артем Качер, не забывай его, пожалуйста. Песня «Грустный дэнс» — это трио, на самом деле. Артем вносит в эту пронзительно такую прекрасную оркестровку некую неясность, тревожность, я бы даже сказал. Не расслышал, честно говоря, но если ты так говоришь, то вне всяких сомнений так оно и есть. А Артик, они как-то, знаешь, вот молодцом, молодцом. Ведь он идеолог. И демиург всего мероприятия. Великолепный музыкант и отличный такой дядька. А Асти? Она же как шампанское, знаешь, такое теплое, из бутылки. Хлоп! И пошло, пошло. Артик и Асти, Артем Качер, «Грустный дэнс». Второе место. Мужского пола не сводят глаз с танцпола, а я там гордо танцую одна. Играя на грани пола, ты сделал больно мне снова. Я знаю, что виновата сама. Мне сводит душу и тело, так сильно тобой заболело. И вот температуру опять. Звучат минорные треки на этой дискотеке. Я начинаю тебя забывать.

хочется назад, и только этот миг. Лишь бы повторять подряд, забить на палево. Если так понравилось чем-то большим стать. Ведь наша жизнь — это фристайл, на трубке занята. Возможно, вы уже никто, но желтый светофор. Последний шанс на тапку в пол — это карусель. Для таких, как мы, детей, если все вокруг не те, поищи себе. Every time you hear I can love, don't you know I've been waiting so long? Like the first time, give me the smell of death, just stay looking to my eyes. Every time you hear I can love, don't you know I've been waiting so long? Like the first time, give me the smell of death, just stay looking. Ох и лихо, Юль, ты это самое. Недаром говорят, пусти красную девицу в город, она тебе и споет, и спляшет, и еще урожай реп соберет. Это кто такой говорит, ваша Мавуля? Это я говорю, ты же молчишь, сидишь. Да, да, Юр. Еще раз поздравляем нашу сногсшибательную победительницу Юлю Зиверт. И благодарим слушателей за такую отчаянную поддержку своих кумиров. Ага, техотдел мне пишет, что сайт newradio.ru до сих пор раскаленный стоит, висит. Знаешь, лучше уж пусть стоит тогда. Это были мы, Юрий Новосельцев и Дик Диклер. Хорошо и осознанно вам, друзья, отдохнуть на майских праздниках. Ну а встретимся уже после них с хит-парадом «Высшая лига». Да-да, с подступающими праздниками. Пока! Новое на новом. Гузель Хасанова. Свет простых фонарей. А я бежала за ним, как в бреду. А я на него ставила целую жизнь. Но если он позовет опять, я не приду. И не вернусь, даже если он слезно попросит вернись. Таких, как он, может быть, раз сотню лет. Таких, как я, раз в 200, то не факт. Ведь для него моя любовь была похожа на бред. Да вот только смогу без него, а он без меня никак. Горела ярче миллионов огней. И даже знать не хочу, почему. Он выбрал свет простых фонарей. Когда все звезды и нахлебалась воды я сполна. Я не могла отпустить и понять, что он не тот. Зачем идти мне на бой, если там не моя война? Таких, как он, в этом мире больше нет. Да и не надо, наверное, пусть будет так. А я с улыбкой встречу мой новый прекрасный рассвет. А я ведь любила его, а он потерял нас, дурак. Горела ярче миллионов огней. И даже знать не хочу, почему. Он выбрал свет простых фонарей. Когда все звезды мои были лишь ему, лишь ему. Все звезды мои были лишь ему, лишь каждую пятницу и субботу на новом. Новый микс. Танцуем без словарей и переводчиков. Два часа только танцевальные ремиксы. Новый микс. Body like Russia. Сделай громче. Еще громче. Движ делает диджей Сергей Мельников. Новый микс. На новом. В пятницу и субботу. На новом. Начало в 10 вечера по Москве. Без фейс-контроля. Новое радио. Скажешь, я безнадежна. Верю в то, что невозможно. Увлекаюсь тобою, и оно того стоит. Оглянуться назад, и ты отрываешься от мечты. Только не забывай, что я полна слишком ревнивая. Друг на друга мы кружим самолетами. девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни. Они как взлетные огни. Одни заметны с высоты, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Как девушка по городу шагает босиком, по скверам и по улицам порхает мотыльком. Девушка ныряет через арку напролет, солнце пригревает сердце девушки, поет. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки. Одни витают в облаках, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки. Одни витают в облаках, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки. Одни витают в облаках, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна. Ну, вообще, истину молвит Вячеслав Бутусов. Весна цветет уже пышным цветом. Да и вообще, выходные распускаются во всей красе. А почему выходные? Потому что пятничный вечер, ну, чё ж, откладывает, а? В общем, к самому сладкому приближаемся под суперхиты и суперновинки. Или уже в самое сладкое погружаемся. Тебе виднее. Это «Новое радио». Данил Михайлов на месте. Мое почтение. Ну а кто-то погружается в пробки, благо их становится чуть-чуть поменьше. 4 балла по версии Яндекса. Давай-ка выделим Новорязанское шоссе от Смирновской улицы до улицы 60 лет Победы. Здесь очередь суровенькая достаточно. Ну и, конечно, есть проблемы на Кольцевой. Тоже дело классическое. Погода вполне себе симпатичная. Все выходные будет дождь, но не в страшном количестве. Завтра до 22 с плюсом.

задохнуться. Чувства облили ледокаином. Я тебе боль, ты нож мне в спину. Мы так играем, мы вышибаем. Клин клином, клин клином. Забери душу назад. И важно это рай или ад. Дыхание твое за спиной. На берегу, но не со мной. Забери душу назад. И важно это рай или ад. Дыхание твое за спиной. На берегу, но не со мной. Не надо мне давать надежд. Я сам возьму, я так уж делал. Теперь в душе большая брешь. Болит мое в бинтах все тело. Быть может, глупо вспоминать чувства собирать. Глупо, ведь они разбиты. Ты научила меня ждать, я тебя страдать. И пора понять, что теперь мы квиты. На сердце шрам от гильотины. Ты мне огонь, я тебе мины. Мы так играем, мы вышибаем. Клин клином, клин клином. Забери душу назад. И важно это рай или ад. Дыхание твое за спиной. На берегу, но не со мной. Забери душу назад. И важно это рай или ад. Дыхание твое за спиной. На берегу, но не со мной. Новое радио. Суперхиты, суперновинки. Новое радио. 20 в Москве. Начинаем любимую часть недели. С чем начинаем? Как не парадоксально, со слезами. Каска на первом месте. Далее Мари Краймбрери, Баста за товарищей следом. Расскажи, почему до сих пор от меня не ушел. Умоляю, лишь не Казалось бы, разные миры, но вместе будто бы дети, позабыв социальные сети. Нам есть друг у друга спросить, что есть варианты, всегда что ответить. Ты приедешь сегодня ночью, хорошо, без тебя не начну я точно. Знаю, шел, да умею любой, но быть нежной хочу только лично, не на показ. Если это не есть любовь, то в нее я верю последний раз. Я люблю тебя, как в самых попсовых мотивах, в самых зачитанных книгах, а не в Ютуб. Я веду тебя, как клятвы на стенах в подъезде, помнишь рисунки созвездий? Мир переверни, небо обраки. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали нас, поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо вместо сцены, здесь все вверх ногами. Эти звезды в темноте, тобой зажженный фонарик. Тысяча меня до меня и после меня будет. Тысяча меня и в тысячах не меня, тысяча меня. И мы снова вдребезги, и у нас не починить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Это Энди Дарлинг, и вы слушаете мою песню «Просто танцевать» на новом радио. Как же мне страшно взрослеть, как это сделали вы. Мама и папа, а ведь я потеряла нить. Вновь я рву органы изнутри. Я на сотни частиц. танцевать. Я запуталась совсем, я запуталась опять. Все, что я хочу, просто танцевать. Жизнь проходит мимо, а я иду в кровать. И все, что я хочу, это просто танцевать. Я запуталась совсем, я запуталась опять. Все, что я хочу, просто танцевать. Просто танцевать, просто танцевать. Просто танцевать, эй. Как же мне страшно взрослеть. Множество стран за пять лет. Мама и папа, ответьте, куда я поехать должна, чтобы найти себя. Слушай, несет нас опять по новому кругу. В чартерных рейсах стаи людей направляются к югу. Мы ведь тоже хотели на солнце взлететь прямо так из нашей постели. Я держал твою руку, когда ты мне сказала, что это еще один фильм про разлуку. И я кричу: остановите пленку, это кино я уже смотрел. Эй, режиссер, заканчивай съемку, а он смеется в объектив, как прицел. Еще один фильм на разлуку. Последние титры. Ты уехала к морю, а я в холодные горы. Обнялись на прощание и стукнули сумки на фоне молчания. Нам так жалко свободы, мы с тобою одной и той же породы. Да, мы слишком похожи, значит, выберут нас на роли совершенно случайных прохожих. А, и я кричу: остановите пленку, это кино я уже смотрел. Эй, режиссер, заканчивай съемку, а он смеется в объектив, как прицел. Женщина, когда рядом ты, мужчина, моя ждет всех, и пусть целый мир подождет нас. Мы пропали до завтра, только в твоих я руках, будто бы таю, как снег. И ты для меня моя крепость, моя вера и правда. Я за тебя свое сердце, ты свою жизнь, свою душу. Только один мне так нужен, мой самый лучший. Снова мурашка в плечи. Безупречно. Глаза, глаза, вдоль ладони. Это навечно. Спасибо, что делаешь счастливым. Между нами космос и бесконечность. Мы одно целое, мы неделимы. Мы неделимы с тобой, с тобой, с тобой. Сердце магнит, я губами касаюсь, и все вокруг нас горит. Стираем все грани, тону в твоем океане. То, что сейчас между нами, ураганы, цунами. Мне так мало тебя сейчас, подари мне еще один вдох. Научи меня вновь летать высоко. Будь со мной как последний раз, чтобы снова по телу ток. Я хочу тебя ощущать так легко. Глаза, глаза, вдоль ладони. Это навечно. Спасибо, что делаешь счастливым. Между нами космос и бесконечность. Мы одно целое, мы неделимы. Глаза, глаза, глаза, глаза. Суперновинки. Когда разлюбишь, не забудь позвонить, поговорим. Не приезжай, я не поверю глазам твоим. Какое нежное лето, наше первое лето с тобой. И все так просто, кофе и сигареты. Просто кофе и сигареты. Просто кофе и сигареты, любовь. И мы лежим раскаленные в темноте, и в черном небе летит твоя тень. Забудь обо всех, кто тебя целовал, танцуй под мои слова. И мы лежим раскаленные в темноте, и в черном небе летит твоя тень. Забудь обо всех, кто тебя целовал, танцуй под мои слова. Когда разлюбишь, не забудь мне прислать цветы. Я так люблю, когда мне даришь их только ты. Такое нежное лето, наше первое лето с тобой. И все так просто, кофе и сигареты. Просто кофе и сигареты. Просто кофе и сигареты, любовь. И мы лежим раскаленные в темноте, и в черном небе летит твоя тень. Забудь обо всех, кто тебя целовал, танцуй под мои слова. И мы лежим раскаленные в темноте, и в черном небе летит твоя тень. Забудь обо всех, кто тебя целовал, танцуй под мои слова.

Ты потерялась между небом и закатом, и не коснешься больше до весны земли. Ты ищешь те пути, что не отмечены на картах, и что ж, когда тебе приснятся снова сны. И ты ответ той неразгаданной загадки, и ты вопрос, ты снова мучаешь себя. Пусть только там, на дне большого плакать или лгать, падать, летать, что-то искать. Все в твоих руках, можно выбирать, молчать или кричать. Не перебивай меня, не перебивай. Музыка листьев, не обижай меня, не обижай меня. Ты слишком Суперхиты, суперновинки. Открывая на сердце все двери, ты становишься снова мечтой и моей самой главной потерей. Мы смотрели друг другу в глаза и считали упавшие звезды. Видно, небо решило за нас этим птицам летать уже поздно. Соединяйся погромче. newradio.ru. Потоки ветра мы еле слышим. Не беспокойся, ведь тебя я не обижу. Одним дыханием с тобой мы дышим. Я для тебя самая лучшая малышка. Потоки ветра. Своим взглядом твои губы кусаю, люблю, понимаю, желаю, я тебя твою. Ты и я, это то надо. Сметай все своим водопадом. Над небом 3 метра, а в голове моей. Потоки ветра мы еле слышим. Слышим. Не беспокойся, ведь тебя я не вижу. Дыханием с тобой мы дышим. Я для тебя самая лучшая малышка. Потоки потоки ветра. Потоки ветра мы еле слышим. Не беспокойся, ведь тебя я не вижу. Одним дыханием с тобой мы дышим. Я для тебя с ума вечером и мышка. Я для тебя с ума вечером и мышка. Я направляю голос в эти строки. Все говорят, что модно. Новое радио. Суперхиты, суперновинки. Часа и пляж. Девочки мои, я отмечу. Только не плачь, Люба, любовь, он не твое. Вера, поверь мне, на день не надо ложных надежд. Ира, борись, Ире не первый. Только не плачь, Люба, любовь. Синенькая юбочка, ленточка в косе, кто не знает Любочку. Ладно, это Ирина Дубцова на новом радио, повздыхали и будет. Новое радио, через 10 минут переходим в режим активити, потому что в пятницу вечером в него явно надо переходить. Новый микс, так называется история, которая продлится до полуночи. Если ты еще не в курсе, что же это такое, обязательно дождись и полюбишь. Новый микс — это суперхиты и суперновинки в танцевальной версии Only. Через 10 минут на новом. Главное, не плачь. 98,4 наша частота в Москве. Давай тебе расскажу о том, что пробок в городе нет, и больше ничего о дорожной обстановке говорить не буду. Но ПДД соблюдать изволь. В первую очередь, скоростной режим. Еще давай о погоде посудачим. Плюс 20 завтра в максимально пиковой обстановке. И дождь. Синоптики также обещают, что будет лить на протяжении всех выходных. Ну как лить? Немного капать. В общем, не обломает ни капли.